Глава 18. Я взяла в руки слегка пованивающий комок и разломила его пополам. Внутри оказался переработанный червяком кристалл светло-желтого цвета. Я положила его в другую корзину и продолжила нудную, неприятную работу. Даже платок, прикрывавший нижнюю часть лица, не сильно помогал. Но без него было бы хуже. Пи! Крыс замер у моих ног, внимательно следя за происходящим. «Да, и не говори. Но не все так плохо. Оно хоть не жидкое, а твердое», — ответила я ему. «Ты его понимаешь?» — подал голос Нул, с опаской покосившись на моего крыса. «Догадываюсь, не более того», — хмыкнула я. О том, что дочь Хагейна завела редкого и хищного питомца, судачил весь город. Стража не пускала детеныша Горосаха в Варг, и зверек ждал меня у входа в пещеру, ведущую в шахту первого уровня. Никто не смел его тронуть. Хог дал ясно понять, чем может обернуться такой поступок для злоумышленника. В голове тут же всплыл разговор с отцом, состоявшийся в день моего пробуждения после укуса скорпиона. «А где мой Горосах?» — полюбопытствовала я, позволяя Элли кормить меня с ложки. «Его не пустили. Все эти дни он ждет нас у первой шахты, а потом преследует до окончания работ. Стоит ему меня увидеть, бежит и замирает. Глядит так разумно и требовательно. И это невольно пугает. Странный он какой-то. И не только потому, что он серый. Меня смущает цвет его глаз. Дивно голубой. Таких я никогда не встречал». «Можно ли как-то уговорить стражу пропустить его в Варг? Например, дать взятку?» — прямо спросила я. «Стража может и согласиться, но как только горожане узнают, начнутся недовольства. Могут возникнуть волнения». «Ладно, поняла. Пусть все остается как есть. Можешь, пожалуйста, всем непрозрачно намекнуть, что если хоть кто-то тронет моего питомца...» «Не волнуйся, никто и близко не подойдет к крысу. И не столько из-за страха перед могучим Хагейном». Тихо хохотнул мужчина. Впервые слышала, чтобы он так веселился. «Сколько из-за страха быть укушенным. Ведь яд серого Горосаха смертельно опасен. И если вовремя не дать противоядие или под рукой вдруг не окажется кого-то вроде Ераи, то разумный умрет». Пока мы с отцом ждали главу Варга, который куда-то отбыл, я, как только пришла в себя, отправилась на ферму слизней. Вот уже трое суток я торчала здесь. «Можно его погладить?» Вопрос Лаки вернул меня в настоящее. Мальчонка давно косился на крысу, но молчал. Наконец, любопытство победило, и ребенок решился спросить. «Конечно!» — кивнула я. Мать мальчика встрепенулась. Посмотрела строго на сына, открыла рот, чтобы возразить, но я ее опередила. «Рори никому не причинит вреда без повода. Если не будете его дразнить или обижать, он не станет вас кусать». Илия поджала губы. Ей явно не хотелось, чтобы ее сын прикасался к дикому зверю, но в конце концов она сдалась и кивнула, с тревогой наблюдая за ребенком. Лаки, отерев руки о тряпку, радостно подскочил к крысе. «Меня Лаки зовут». Негромко представился он, присев на корточки перед Рори. «Можно я тебя поглажу?» «Пи!» — позволил крыс, наклонив голову вперед. Мальчик осторожно провел рукой по жесткой шерстке моего питомца. Радость осветила его лицо, и у меня сжалось сердце. «Работаем!» Крик Жока заставил всех вздрогнуть, и мы нехотя потянулись к тележкам с фекалиями. Третья пещера, куда свозили все, что нагребли из загонов слизней, была переполнена рабочими. Сегодня нас распределили сюда, и, если честно, здесь было легче, чем в вольере с гигантскими опарышами. Да, пахло значительно хуже, но и не было нужды что-то чистить, переворачивать, мыть, таскать мох, который прежде следовало оторвать от стены, наполнять резервуар с червями водой, а ее тащить еще та морока. Здесь же стой себе, ломай затвердевшие фекалии, доставай кристалл и клади его в нужную кучку по цвету. Можно сказать, не работа, а мечта. От этой мысли я невольно хихикнула. Да уж. Чего смеешься? Спросил гоблин, стоявший напротив. Подумалось, что эта работа не такая уж приятная, а люди радуются, когда их сюда направляют. Все познается в сравнении. Доставать кристаллы куда проще, чем возиться со слизнями. Ага, так и есть, хмыкнула я. В этой долине тоже стояли артефакты, ограничивающие ману. Я почти ее не ощущала. Могла бы попробовать создать маленькую рунную печать, чтобы все какахи просто рассыпались в пыль без вреда для драгоценных камней. но боялась быть пойманной. Хакгейн просил держать свои способности в секрете как можно дольше. «Надеюсь, завтра капитан стражи вернется и позволит отцу взять меня в свою команду. Тогда буду там, а не здесь». «Я бы тоже пошел искать кристаллы», — вдруг заявил орк Пит, работавший за соседним столом. «Чувствую, что здесь мне больше некуда развиваться. Пора что-то менять». «Пит, тебя никто не держит. Иди попробуй. Ты стал сильнее, выносливее, внимательнее». Пожал плечами Нул. Помолчав, он наклонился ко мне и, понизив голос, сказал. «Лиска, а почему тебе вдруг разрешат работать с отцом? Слабосилков не берут в шахты добывать камни. И у тебя... Он провел рукой по затылку. «Опа-на!» Я невольно поправила платок Элли, которым всегда прикрывала шею, скрывая отсутствие звезд. «Я никому не сказал», — шепнул гоблин. И я ему поверила. Если бы он проболтался, город давно бы судачил о том, что дочь Хога бракованная. «Я хочу помогать отцу», — ответила я ему в тон. «Чтобы работать с кристаллами, нужно доказать свою силу и ловкость. Тебя, скорее всего, попросят продемонстрировать, на что ты способна». «Да, ты прав. Я должна буду разработать гнездо с самоцветом и вынуть его без сколов». «И как же ты это сделаешь? На что рассчитываешь?» Сожалеюще вздохнул гоблин. «У тебя же...» «Нет ни одной звезды», — прочитала я по его губам. Я промолчала. Не признаваться же ему в своих необыкновенных умениях. Когда-нибудь потом, но точно не сейчас. Вечером, когда папа появился на пороге нашей лачуги, первое, что он сказал, было: «Возникли сложности». Слова отца не стали для меня неожиданностью. Даже без предупреждения гоблина я понимала, что просто не будет. «Эрик, глава Варга, вернулся. Я поговорил с ним, и он задал закономерный вопрос. Сколько у тебя звезд? Мне пришлось солгать, одна со второй ступенью. Это минимальный порог для добытчиков кристаллов. Хотя по факту у тебя вообще ни одной нет». «Мда уж». Эрик сказал, что подумает. Отказывать сразу не стал. «Полагаю, тебе придется пройти испытание», — добавил Хакгейн. «Хорошо», — кивнула я. «Ты уверена, что справишься?» «Расскажи мне теорию», — пожала плечами я. «А на практике я как-нибудь соображу». «Вот смотрю на тебя и удивляюсь. Откуда в тебе такая уверенность, что все получится? Вынуть кристалл из гнезда — это ведь непросто. Руны ты использовать не сможешь. За тобой будут наблюдать». «Попробую обойтись без рун. Твоя задача — натренировать меня всеми возможными способами. Сделать подобие гнезда с кристаллом внутри. Некий симулятор». «Ох, Алиска». Отец запустил пятерню в свою густую шевелюру и обреченно вздохнул. «Ты как что придумаешь? Хоть стой, хоть падай». «Я же была намерена достичь своей цели. И в итоге стать добытчицей волшебных кристаллов. А еще быть отрезанной от магической энергии оказалось тяжело не только физически, но и ментально. Мне хотелось творить и вытворять, и с помощью новых способностей отыскать путь к вожделенной свободе. Вот только с каждым днем у меня появлялось все больше друзей, которых я бросить точно не решусь».